На следующее утро он опять почему-то все ожидал Купфера. Чуть-чуть было не написал ему письма, а, впрочем, ничего не делал. Все больше расхаживал по своему кабинету. Он ни одно мгновенье не допускал к себе даже мысли, что пойдет на этот глупый рандеву. И в половине четвертого часа, после торопливо проглоченного обеда, внезапно надев шинель и нахлобучив шапку, украдкой от тетки выскочил на улицу и отправился на Тверской бульвар. Аратов застал на нем немного прохожих. Погода стояла сырая и довольно холодная. Он старался не размышлять о том, что делал, заставлял себя обращать внимание на все попадавшиеся предметы и как бы уверял себя, что и он также вышел погулять, как и те прохожие. Вчерашнее письмо находилось у него в боковом кармане, и он постоянно чувствовал его присутствие. Он прошелся раза два по бульвару, зорко вглядываясь в каждую подходившую к нему женскую фигуру, и сердце его билось. Он почувствовал усталость и присел на лавочку. И вдруг ему пришло в голову: ну а если это письмо написано не ею, а кем-нибудь другим, другой женщиной? По-настоящему это для него должно было быть все едино. И однако же он должен был самому себе признаться, что этого он не желал. «Уж очень было бы глупо, — подумалось ему, — еще глупей того!» Нервное беспокойство начинало овладевать им. Он стал зябнуть не извне, а изнутри. Но в это самое мгновение ему почудилось, что кто-то подошел и близко стал позади его. Чем-то теплым повеяло оттуда. Он оглянулся. Она! Он тотчас узнал ее, хотя густая темно-синяя вуаль закрывала ее черты. Он мгновенно вскочил со скамьи, да так и остался, и слова не мог промолвить. Она тоже молчала. Он чувствовал большое смущение, но и ее смущение было не меньше. Аратов даже сквозь вуаль не мог не заметить, как мертвенно она побледнела. Однако она заговорила первая. «Спасибо», — начала она прерывистым голосом. «Спасибо, что пришли. Я не надеялась». Она слегка отвернулась и пошла по бульвару, а Ратов отправился вслед за нею. «Вы, может быть, меня осудили?» — продолжала она, не оборачивая головы. «Действительно, мой поступок очень странен, но я много слышала о вас. Да нет, я не по этой причине, если бы вы знали. Я так много хотела вам сказать. Боже мой! Но как это сделать? Как это сделать?» Аратов шел с ней рядом, немного позади. Он не видел ее лица. Он видел только ее шляпу да часть вуали, да длинную, черную, уже поношенную мантилью. Вся его досада и на нее, и на себя вдруг к нему вернулось. Все смешное, все нелепое этого свидания, этих объяснений между совершенно незнакомыми людьми на публичном бульваре предстало ему вдруг. «Я явился на ваше приглашение», — начал он в свою очередь. «Явился, милостивая государыня». Ее плечи тихонько дрогнули. Она свернула на боковую дорожку, он последовал за ней. Для того только, чтобы разъяснить, чтобы узнать, вследствие какого странного недоразумения вам было угодно обратиться ко мне, человеку вам, чужому, который потому только и догадался, как вы выразились в вашем письме, что писали ему именно вы, потому догадался, что вам в течение того литературного утра захотелось высказать ему слишком явное внимание. Вся эта небольшая речь была произнесена Аратовым тем, хоть и звонким, но не твердым голосом, каким очень еще молодые люди отвечают на экзамене по предмету, к которому они хорошо приготовились. Он сердился. Он гневался.